Стратегия ОЗО. В 1980 году профессор американской политологии в Мичиганском университете Роберт Аксельрод организовал соревнования и пригласил группу специалистов по теории игр разработать программу для игры «Дилемма нескольких заключенных», состоящей из 200 раундов, чтобы посмотреть, к какой стратегии игроки будут прибегать чаще всего. В итоге наивысший балл получила самая простая программа. Ее написал ученый-компьютерщик советского происхождения Анатолий Рапопорт. Она называлась «Око за око», далее ОЗО. Эта программа вызвала большой интерес со стороны всех слоев общества, поэтому было решено провести второй раунд игры в более широком масштабе. В этот раз участвовали 62 команды из 6 стран. Многие из них были компьютерными энтузиастами, были также доктора, работающие в сфере теории эволюции, и ученые-компьютерщики. Обновились и правила игры. Теперь в игре стало не 200 раундов, а случайное число, делящееся на 200. Это было сделано, чтобы предотвратить мошенничество в последнем раунде. В конце концов, в жизни ведь так и происходит. Кто знает, в последний ли раз мы встречаемся. Но самое интересное было в том, что в конце снова победила ОЗО. Причем победила с большим отрывом. Какая стратегия применялась в ОЗО? Все настолько просто, что в это трудно поверить. В ОЗО всего два выбора. Первый шаг – сотрудничество. Каждый последующий шаг – повторение действия противника. Если ты сотрудничаешь, я тоже сотрудничаю. Если ты предаешь меня, я тоже предаю. ОЗО использует самые простые методы, чтобы стимулировать других искать взаимовыгодное решение. Успех этой стратегии можно объяснить этими четырьмя понятиями – доброта, возможность разозлиться, снисходительность и простота. Первое. Доброта. Первый шаг стратегии ОЗО строится на доброте. Игрок всегда выбирает сотрудничество, никогда не предает первым. Второе. Возможность разозлиться. Когда соперник выбирает предательство, необходимо это быстро распознать и обязательно отомстить. Нельзя отпускать предателя безнаказанным. Такое поведение мы обычно называем смелостью. Третье. Снисходительность. Не нужно держать злость на предательство соперника и стараться мстить до самого конца. А наоборот, нужно дать сопернику возможность исправиться и снова начать сотрудничать. Нужно не винить его за прошлое, а восстановить сотрудничество. Четвертое. Простота. Четкая и понятная логика, которую легко распознать, может помочь сопернику быстро понять эту стратегию. Также нужно придерживаться этой стратегии до конца, вне зависимости от того, насколько силен ваш соперник или насколько много у него преимуществ. Стратегия ОЗО отлично подходит для применения в обществе незнакомых людей. Ее можно применять и для настоящих торговых войн, и при обычном общении с людьми. Первое. Не лезть на рожон, но и не бояться дать отпор. Нужно ценить мирные отношения и первым делать дружеский жест. Но если ты причиняешь мне вред, то я обязательно отвечу равнозначно твоим действиям. Я не буду добреньким человеком. Второе. Не вспоминать прошлое. Держать фокус на будущем. Не нужно зацикливаться на людях, которые предавали вас или делали вам больно. Если только они готовы снова вернуться к сотрудничеству, то нужно забыть о прошлом и открыть новую страницу в отношениях. Это трудно сделать, особенно по отношению к людям, сделавшим вам больно. Но возможность забыть прошлое и смотреть в будущее – это наивысшее достижение в навыке жизни здесь и сейчас. Третье. Позвольте другому увидеть ваш замысел, действуйте как можно проще. Нужно разными способами дать сопернику понять вашу стратегию и отношение к нему, а дальше постоянно придерживаться этого курса. Поначалу, возможно, это будет раздражать собеседника, но со временем все поймут, что вы такой человек, и поймут, что с вами легко общаться и хорошо сотрудничать. И наоборот, если вы сегодня ведете себя открыто, а завтра снова начинаете хитрить, то собеседнику будет трудно вас понять. Ему надоест угадывать ваше настроение, проще будет поменять партнера. В такие запутанные игры играют не только незнакомые друг другу люди. Это встречается и в любовных отношениях, и в дружбе. Разумеется, к возлюбленному человеку или другу нужно относиться с добротой. Но в жизни часто встречаются люди, отличающиеся неумелой добротой и беспринципной уступчивостью. Друг как-то сказал мне: «Мой отец – больной человек. Каждый раз, когда он напивается, он бьет мою мать. Но мама очень добрая. Как бы папа к ней ни относился, она продолжает заботиться о нем. Мы много говорили об этом, но он не меняется. Как ты думаешь, как можно изменить такого человека, как мой отец?» Я ответил: «Больной не твой отец, а мама. Если человек, напившись, побил кого-то, а ему потом за это ничего не было, родные продолжают о нем заботиться, то зачем ему меняться? А твоя мама продолжает заботиться об отце, как ни в чем не бывало, несмотря на то, что он так к ней относится. Разве проблема не в этом?» Многие, особенно женщины, часто страдают от такой беспринципной уступчивости. Нужно быть добрым, но нужно и быть способным разозлиться, иначе зачем людям хорошо относиться к вам? Даже когда вы встаете с кровати утром, ваши рефлексы часто побеждают вашу совесть, и вы не можете заставить себя подняться. Как можно полагаться на совесть других в таком вопросе, как хорошее отношение к вам? Но если ваш партнер одумается, то нужно иметь смелость вернуться и забыть о прошлых обидах. Первое. Больше разговаривайте. Не нужно усложнять отношения, не нужно заставлять других угадывать ваше настроение. Ни в коем случае не говорите: «Ты даже до этого не додумался, ты меня не понимаешь». Каждый рос в разной обстановке, никто не может полностью понять другого человека. Если вы кого-то любите, то прямо говорите о своих ожиданиях, объясните свои сильные и слабые стороны, а также расскажите о своих принципах. Запомните, сила в простоте и искренности. Чем ближе у вас с кем-то отношения, тем более простыми они должны быть. Люди, открыто выражающие свою любовь или неприязнь, нравятся не всем. Но именно такие люди могут построить самые прочные отношения. Если кого-то и любить, то я скорее выберу Джао Миня, чем Джоу Джиджо. И я скорее выберу Ши Сян Юня, чем Линь Дай Юй. Будьте простым и добрым, но умейте и разозлиться.